Финал. Позднее лето. Розы поднимают головки свои от стеблей. Мальвы рассыпают свои мягкие краски, бледную желтую, лиловую и мягкую розовую. Когда ты постучалась ко мне, дорогая подруга моя, была юная весна. Когда ты вошла в узкую дверь моих снов, ласточки смеялись нарциссами, лазурные и добры были глаза твои, и дни твои были точно тяжелые гроздья светло-синих глициний. Они падали вниз на мягкий ковер, ноги мои скользили легко по аллеям, залитым весенним солнцем. Пали тени, и ночью из моря поднялся вечный грех, пришел с юга и шире пустынь, простер свое зачумленное дыхание, и горячая вся дрожат и проснулась, счастливая всяким грехом, полным яда, пила мою кровь, ликовала, кричала от страшной муки и безумного сладострастия. В дикие когти превратились твои розовые ногти, за которыми ухаживала Фанни, твоя маленькая камеристка. В острые ножи обратились твои белоснежные зубы, в грудь проститутки твоя нежная детская грудь. Ядовитыми змеями стали золотые кудри твои, а из глаз, которые преломляли свет сверкающих сапфиров моих милых золотых бут, сверкают молнии, растопляющие своим жаром все ликование безумия. Но в озере моей души выросли золотые лотосы, простерли широкие листья по зеркальной воде, закрыли собой пучину, и серебристые слезы, которыми плакало облако, лежали точно большие жемчужины на зеленых листьях, сверкали на солнце точно точеные лунные камни. Где лежал снег тихих акаций, там золотой дождь пролил свою ядовитую желть, там нашел я, подруга моя, великую красоту целомудренного греха и понял страсти святых. Я сидел перед зеркалом, пил из него избыток греха твоего, когда ты спала в летний полдень в тонкой шелковой сорочке на белой простыне. Другой ты становилась, белокурая подруга моя, когда солнце смеялось над садом моим, белокурая сестренка моих тихих дней. И совсем другой, когда солнце погружалось в море, когда из кустов тихо выползали ночные туманы, дикая, греховная подруга моих жарких ночей. Я же при свете яркого дня видел в твоей ногой красоте все грехи ночи. В зеркале я прочел тайну, в старом зеркале, в золотой раме, которая видела столько любовных игр в большой комнате в замке Сан-Констанцо. В этом зеркале прочел я тайну, подняв глаза со страниц кожаной книги, слаще всего целомудренный грех невинности. Ты не будешь отрицать, дорогая подруга моя, что есть существа, не звери, странные существа, созданные игрою причудливых мыслей. Добр закон, добра строгая норма, добр Господь, создавший их, добр человек их уважающий. Дети же сатаны дерзновенной рукою ломают скрижали вечных законов. Им помогает злой дух, могучий властелин. Он создает по собственной горделивой воле, создает вопреки всей природе. Творения его вздымаются все выше и выше, и все-таки падают и погребают в падении своем дерзновенных детей сатаны. Я написал для тебя эту книгу, сестра. Раскрыл давно забытые раны, смешал их темную кровь с яркой и свежей кровью последних страданий. Красивые цветы вырастут из почвы, напоенной кровью. Правдиво, прекрасная подруга моя, правдиво все то, что я тебе рассказал, но я взял все-таки зеркало и прочел в нем конечную тайну событий. Возьми, сестра, эту книгу, возьми ее от безумца, высокомерного глупца и тихого мечтателя, от человека возьми, сестра моя, от человека, который шел подле жизни, мимо нее. Конец книги.